Люди мира называют высшего руководителя Ким Чен Ына новым солнцем. Народная прогрессивная партия и партия Возрождения и прогресса Нигерии называли Ким Чен Ына почетным национальным лидером. Нигерийский национальный комитет по изучению кимрсенизма Ким Чен Ризма почетным председателем. Политические партии и организации разных стран присвоили Ким Чен Ыну почетное звание ордена, медали, дипломы и свидетельства. По версии американского журнала Time, Ким Чен Ын занял первое место в списке «Человек 2012 года», а CNN включили его в список 10 знаменитостей мира. Участники ежегодного совещания Китайского международного форума новостей 2012, проходившего в Китае, единогласно включили Ким Чен Ына в список 10 зарубежных знаменитостей 2012 года. Председатель общества дружбы Дания Корейская Народно-Демократическая Республика и представители других стран называли Ким Чен Ына сегодняшним солнцем, охватывающим сердца всех людей мира политикой любви и доверия и высоконравственной политикой, на которую не способен ни один другой политик в мире. Свыше 200 тысяч СМИ разных стран, в том числе России, Японии, Великобритании, Германии и США, с восхищением отзывались об организаторской способности и благородных народных качествах Ким Чен Ына, который на весь мир демонстрирует государственную мощь Чучейской Кореи и укрепляет единодушное сплочение общества.